Главный охотник, продолжая держать в руке артефакт, поднялся на ноги и, посмотрев на стрелочку, указывающую в сторону убежища Арфы, недоверчиво воскликнул. «Их двое, ты слишком много узнал, а значит, больше не нужен», — рыкнул драконит и когтями распорол горло охотнику. В тот же миг интуиция взвыла благим матом, и он пригнулся, пропуская над собой выпущенную из сеткомета прочную сеть. Учитывая то, что драконит решил не оставлять свидетелей, он перестал бить в полсилы. Очередной рывок в сторону противника и размашистый удар хвостом с разворота. Костяной наконечник попал в сочленение шлема и панциря, разорвав прочный капюшон под шлемник. Голова свесилась на бок, сигнализируя о переломе шейных позвонков. Зашевелился первый охотник с гарпуном, и чешуйчатый монстр просто наступил ему ногой на грудь. Послышался треск ломаемых ребер, и мужчина затих. Подобрав артефакт-детектор, драконит изрек: «Эта штука пригодится. Арфа, подъем». Платиновая блондинка вышла из укрытия и поморщилась. А по-другому никак, какая необходимость их убивать? Один из них понял, что здесь два носителя крови дракона. И что делать дальше? Просто улетим, но сначала испортим корабль, решил драконит. Арфа взглянула на висевшую в небе летающую крепость и ехидно заметила: «И как собираешься это провернуть? Если надеешься порвать золотые нити заклинаний, могу сразу разочаровать, корпус покрыт дополнительной броней. Ты утомишься колупать листы бронзы. Кстати, а почему не железо? И мечи у охотников из странного сплава. Неужели здесь не научились ковать нормальные клинки? В воздухе слишком много кислорода. Сталь быстро окисляется и покрывается ржавчиной», — пояснил драконит и вынул из ножен мертвого охотника кинжал. «Это адамантий. Он гораздо прочнее железа и инертен к магии. Ты хочешь сказать, что этот ножичек пробивает доспех духа и волшебные щиты? Им же можно зарезать любого чародея. Поэтому осторожные люди ходят в броне». Арфа осмотрела мертвые тела и со скепсисом заметила: «Что-то им не сильно помогли доспехи. Так они же не каждый день встречаются со смертоносным драконидом. Я и в человеческом облике считался одним из сильнейших бойцов, а с чешуйчатым телом почти несокрушим. Ладно, будем надеяться, у охотников не осталось поисковых амулетов. Без маяка им будет сложнее за нами угнаться. Полетим над морем. Опять, а если ты проголодаешься, тебя съем. Ам, очень смешно», — фыркнула Арфа. «Как отдалимся от берега, сворачивай в сторону портала. По дороге сюда я заметила уединенную долину. Поживем в пещерке, как дикари». Капитан летающей крепости получил донесение от вперед смотрящего о том, что из рощи взлетел дракон маленького размера. Он погонялся за удирающими вивернами без наездников, а после развернулся к морю и устремился на запад. Попытка связаться с охотниками ничего не дала. Пришлось организовать поисковую команду. Вскоре обнаружились три тела. Осмотрев трупы, маг на шестом витке спирали могущества проворчал: «Впервые вижу дракона, не использующего огонь, а предпочитающего ближний бой. Надо снова допросить девчонку из дома колье и обязательно доложить верховному главе о происшествии. Не нравится мне этот гость, какой-то неправильный и дефективный. Хорошо, что он покидает территорию империи». А драконит выполнил рекомендацию блондинки и сначала летел над морем, а после свернул на юг. Арфа указала на невысокую горную гряду и сообщила, что там повышенный магический фон. Как оказалось, это не долина, а уединенный остров, расположенный в 3 километрах от берега. С высоты птичьего полета он напоминал фасоль, длина около 20, ширина по краям 8, а в центре 6 километров. Два холма покрывала чахлая растительность, зато в долине между возвышенностями рос густой лес, и, судя по всему, здесь обитали крупные насекомые. Приземлившись на берегу у подножья южной горы, драконит обследовал близлежащую территорию и, обнаружив неглубокую пещерку, устроил временный лагерь. Сняв с Арфы покореженный рюкзак, в котором раньше обитал симбиант, уложил девушку на относительно ровный пол и начал обследование. Осмотр ауры выявил повреждения ребер и сильное истощение 7 магических источников. Чакры, расположенные по всему телу, почти потухли и выдавали всего 10% от первоначального свечения. Платиновая блондинка молча наблюдала за манипуляциями чешуйчатого монстра, а после не выдержала и задала вопрос: «Ты целый час смотришь на голенькую меня, а до сих пор не возбудился. Ты точно имеешь мужское хозяйство, Арфуша? Не умничай. Я использую истинное зрение и не вижу женских прелестей. Сейчас я доктор, а ты пациент. Причем, довольно дохленький. для восстановления прежних функций придется приложить массу усилий. И как собираешься меня лечить, если не можешь использовать чары исцеления? Печати никто не отменял. А теперь помолчи, не мешай сосредотачиваться. Вскоре он начал расписывать тело девушки, выводя собственной кровью какие-то странные закорючки. Затем перевернул ее на живот и продолжил процедуру. «Щекотно», — хихикнула Арфа. «А ты умеешь делать массаж? Ай!» Девушка взвизгнула после того, как он шлепнул ее по ягодицам. «Это аванс. Когда выздоровеешь, я тебя как следует выпарю. А теперь спи, деспот», — проворчала она, но почему-то быстро уснула. Как только Арфа перестала ворошиться, драконит расчертил печать сбора силы и наблюдал за тем, как энергия впитывается в молодой организм. Включилась ускоренная регенерация, залечивая повреждения ударными темпами. Спустя сутки все функции тела восстановились, и аура девушки снова выглядела как у духовного мастера 7-го ранга. Как только она начала пробуждаться, драконит передавил ей сонную артерию и снова погрузил в сон. Достав артефакт для поиска драконов, он исследовал магические линии и принялся чертить новую печать, чтобы она действовала как амулет сокрытия ауры. Спустя трое суток ему удалось воплотить задумку в жизнь. Арфа проснулась бодро и, потянувшись, словно кошечка, констатировала, что у нее ничего не болит. Она вскочила на ноги и провела разминочный комплекс. Как следует разогрев мышцы, блондинка уселась на шпагат, затем встала на мостик и совершила сальто вперед, а после сразу назад. Попискивая от восторга, она выбежала из пещерки и прыгнула в море, собираясь освежиться. Но почти в тот же миг ее, как нашкодившего котенка, выхватила из воды чешуйчатая рука. Драконит оскалился и рыкнул. «Ты дурная, в воде полно акул и иных тварей, а у тебя нет защитной чешуи. Я не для того лечил дохленькую тушку, чтобы ты покормила морских хищников. Дефективный, ты натуральный деспот. Кстати, я проголодалась. Есть что пожрать, акула на углях», — ответил драконит и указал в сторону костра. Платиновая блондинка подошла к импровизированному очагу и, понюхав жаркое, наморщила нос и с сомнением спросила: «А это точно можно есть?» Чешуйчатый монстр взял один кусок и закинул в пасть. Клыки клацнули, и пища моментально пропала. «Как видишь, со мной ничего не произошло». Арфа округлила глаза и громко сглотнула. «Ну ты троглодит, а тебя жевать не учили? Не умничай. Сейчас отъедайся, а после поменяемся. Я посижу в пещере и восстановлюсь, а тебе придется меня охранять. А когда начнем тренировки? Как только, так сразу. Ешь. И на будущее постарайся не лезть в море. У берега ядовитые медузы размером с голову теленка. Между камнями затаился электрический угорь длиной 3 метра. Ну и акул ты и сама видела. А если я захочу пить, чуть дальше есть ручеек», — ответил драконит и кинул к ногам девушки рюкзак Беатрис. «И оденься, нечего сверкать прелестями. Наша костлявая так быстро сбежала, что совсем забыла забрать багаж. Думаю, вещи ей не нужны, а ты станешь похожа на человека». «В смысле? А сейчас я не человек? Сейчас ты худенькая голенькая девочка. Чего это вдруг худенькая? У меня есть мускулы, и бюстик вполне приличный, и круглая попа, по которой срочно надо пройтись ремнем. Дефективный, ты точно деспот», — фыркнула платиновая блондинка, но все-таки заглянула в рюкзак сбежавшей чародейки. «Так, что тут у нас? Ой, какое интересное ажурное бельишко. А это что? Корсет? О, кожаные штанишки и рубаха. А где обувь? Сделай себе шнурованные сандалии. Ты нормальный? Как сочетаются штаны и плетенки? Арфуша, не умничай. Ладно, буду ходить босиком. По камням, впрочем, делай, что хочешь, только далеко не отходи. Я не успел исследовать остров, так что не рискуй». «Хорошо, папочка, я буду паинькой». Драконит зашел в пещеру и, усевшись в центр расчерченной печати сбора силы, принялся медитировать. Он отрешился от всех проблем и, прогоняя энергию по телу, полностью восстанавливал уставший организм. Спустя пару часов он заполнил чакры и провел трансформацию. Теперь на полу сидел обнаженный мускулистый атлет с короткими темными волосами и аккуратной арабской бородкой. Он видел, что у некоторых местных матросов имелась растительность на лице, поэтому решил не бриться. После возвращения человеческого облика он понял, что ему необходимо поставить себе печать сокрытия ауры. Учитывая интенсивность свечения, его могли принять за воина уровнем минимум архимагистр, а ему не нужно лишнее внимание. К тому же когда-то давно он лишился возможности выпускать энергию из тела. теперь один из сильнейших огненных магов стал обычным бойцом ближнего боя. Да, он превосходно владел мечом и до сих пор умел ускоряться, но по сравнению с тем, что умел раньше, это небо и земля. У него, так же как у Арфа, имелась цель, как-нибудь убрать с шеи белую татуировку, которая блокировала способности чародея. Отец хулиганистой блондинки обещал поспособствовать в излечении, он утверждал, что это возможно. Увы, могучий где-то там, а они с Арфой тут, поэтому пришлось самому заняться поиском решения проблемы. Поставив печати сокрытия ауры, бывший драконит долго мучился, пытаясь разорвать ограничительную цепь на шее. Напрасно провозившись пару часов, он решил прерваться, уж как-то слишком тихо снаружи. Предчувствуя недоброе, он выбрался из пещерки и, не обнаружив Арфу, направился на поиски. Пройдясь босыми пятками по берегу в сторону центра острова, услышал крик: «Дефективный, спасай, хреново!» — проворчал он и побежал на поиск ходячего недоразумения. Вскоре обнаружил платиновую блондинку, сидевшую на осколке скалы пятиметровой высоты, а под ней бесновался странного вида монстр. К трехметровому мускулистому гуманоидному телу словно приделали голову барана, но почему-то с большими клыками. Шкура тоже мохнатая и, причем волосики завивались в колечки, как у обыкновенного барашка. Но самое удивительное в облике – наличие огромного мужского хозяйства, неприкрытого одеждой. Девушка увидела спасителя и громко выругалась. «Дефективный, ты на кой хрен вернул человеческий облик? Как теперь давать по рогам этому барану? На него не действует магия, а вибратисак отскакивает от шкуры. Он утверждал, что покроет меня и будет делать детей. А я не хочу спать с таким уродом. Это чудо-юдо может говорить?» Неожиданно монстр обратил внимание на человека и заблеял: «Я, Овен Рун, я сокрушу тебя». Глава 5. Атлетически сложенный мужчина в костюме Адама разглядывал потенциального противника истинным зрением. Судя по насыщенности ауры, двуногий баран давно перевалил через отметку 8-й ранг по шкале духовных мастеров. Если бы он умел колдовать, то запросто бы смог вложить в заклинание не меньше 150 тысяч ци. К счастью, Овен Рун не учился магии и всю полученную энергию тратил на усиление тела, а на мускулы стоило посмотреть. Гипертрофированно накачанные шарики мышцы перекатывались под шкурой и выглядели впечатляющими. К тому же зверь специально принимал грозные позы, чтобы показать напряженные кубики пресса. Атлет мельком глянул на мужское достоинство барана и почувствовал, как стремительно развивается комплекс неполноценности. Он тоже стоял без одежды и не мог похвастаться столь внушительным размером инструмента любви. Но ему не удалось долго обдумывать сложившуюся ситуацию. Платиновая блондинка грязно выругалась и спросила: «Дефективный, ты долго собираешься стоять? Сделай что-нибудь. Например, что? Ну, не знаю, отвлеки его как-нибудь. Он упрямый как баран и упорно пытается до меня добраться. А я хочу в кустике. Арфуша, что непонятного в словах? Сиди возле пещеры и охраняй меня. Я трое суток проторчал возле твоей полудохлой тушки, а ты не усидела даже полдня. Вот спрашивается, зачем мне нужна безответственная ученица, которая игнорирует мои просьбы? Я проголодалась и решила сходить на охоту за мясом», — сочинила Арфа. «Поздравляю, нашла целого барана. Ты нормальный, он же разумный». Спорное утверждение. Попугай тоже говорит, но это не показатель ума. Просто он перед тобой стесняется, а мне рассказывал, как живет в просторном хлеву и у него в загоне больше 5 овечек. Это ж хорошо, будешь 6-й. Очень смешно. Сделай что-нибудь. Объясни, ради чего я должен надрываться, чтобы ты, наплевав на обещание, снова проигнорировала мою просьбу и пошла делать все, что вздумается. Я почувствовала всплеск магии и отправилась проверить, что происходит, и нашла себе жениха. Как говорится, совет вам, да любовь. Платиновая блондинка прикусила нижнюю губу и сменила тактику, придав голосу жалостливые интонации. «Дефективный, ну пожалуйста, просто отвлеки его, а потом мы как-нибудь сбежим». Я так и не услышал ответа. «Зачем надрываться? Гораздо проще оставить тебя здесь и баран позаботится о новой овечке». В этот момент монстр напомнил о себе: «Я, Овен Рун, бойся меня». Атлет брезгливо поморщился и проронил: «Утихни, рогатый, у меня воспитательный момент, а ты все портишь. Забодаю». Взревел двуногий баран и, встав на четвереньки, помчался на атлета. Обнаженный мужчина замер на одном месте. Складывалось впечатление, что он парализован ужасом и не может шевелиться. Овен Рун радостно заблеял и предвкушал момент столкновения, когда соперник отлетит от удара и взмолится о пощаде. Но случилось странное: Человек сделал небольшой шажок в сторону и, схватив барана за витой рог, направил разогнавшегося монстра на небольшие камни. Изменение траектории вкупе с помехой под ногами вылились в грандиозное фиаско. Баран кубарем покатился по неровной поверхности, собирая на мохнатую шкуру пыль с земли. Овенрун медленно поднялся, отряхнулся и сфокусировал взор на противнике. «Рогатый, не сбивай меня с мысли, она у меня одна», — произнес атлет и снова посмотрел на платиновую блондинку. «Арфуша, так на чем мы остановились? Обещаю больше так не делать». «Так это как, игнорировать твои просьбы?» — и ответила девушка и внезапно крикнула сзади. Овенрун действительно пошел на хитрость и атаковал со спины, но атлет, даже не оглядываясь, сместился на шаг и, пропустив противника мимо себя, снова направил барана в полет. В этот раз монстр ударился ребрами об скалу, на которой сидела вожделенная самка. Он поднялся и, встав на две конечности, изрек: «Бейся как самец, лоб в лоб». Атлет расхохотался и ответил: «Как пожелаешь». В тот же миг он побежал на Овенруна, но вместо того, чтобы бить рукой, ногой или магией, как это делали обычные люди, схватился за верхнюю конечность монстра и непостижимым образом забрался на загривок, зажал голову между колен и повернулся вокруг собственной оси. Шея натужно хрустнула, но позвоночник выдержал и не сломался. Овенрун завалился на бок. Осознав, что резкие рывки не приносят пользы, атлет изменил концепцию поединка. Провел борцовский захват двойной Нельсон, то есть из-за спины обхватил туловище ногами, а руки пропустил под мышками гуманоидного монстра и, сцепив в замок на загривке, начал медленно давить. Обладая громадной физической силой, но, не имея опыта реальных боев, Овенрун не знал, что делать в подобной ситуации. Руки задраны наверх и не могут достать до противника за спиной, ноги вообще барахтаются, как у перевернутого краба. Оставался один выход, и он истерично завопил: «Бие-е! Признаю власть вожака». Атлет, продолжая удерживать захват, уточнил: «И что это значит?» «Клянусь служить вожаку и не перечить его воле, пока он остается в силе». Любопытная формулировка. «А это уточнение к чему?» «Слабый не может диктовать условия сильному», — пояснил Овенрун. «На вершине всегда остается самый могущественный, а ты сможешь ударить в спину и снова обрести свободу. Вожак не должен расслабляться. Он знает, что подчиненные хотят занять его место». Арфа слышала диалог и возмутилась. «Этот баран обещал меня изнасиловать. Самка всегда подчиняется самцу. Она слабее и не смеет перечить. Самка, я тебе покажу самку», — воскликнула платиновая блондинка и спрыгнула со скалы. «Дефективный, отпусти его. Сейчас сделаю из него кастрата». «Арфуша, даже не думай», — рыкнул атлет. «Он оскорбил меня и сомневается в силе дочери дракона». «Дракона», — удивился Овенрун. «Разве драконы имеют облик слабой самки?» «Ох, истеричка», — проворчал атлет и, надавив сильней, сломал шею монстру. В остекленевших глазах барана застыло непонимание и немой укор. Мужчина выбрался из-под тяжелого тела и зарычал: «Арфа, ты чем думаешь? Нельзя никому говорить, что у тебя папаша, злой кошмарный ужас. Если об этом узнают, за тобой начнется полноценная охота, и я не смогу тебя защитить. Ты забыла, что мы здесь инкогнито». «Но он оскорбил меня», — буркнула платиновая блондинка. «Арфа, ты не ребенок. Пора становиться взрослой. Это у себя дома ты могла топнуть ножкой и припугнуть врагов крутым папой. Здесь он, по твоим же рассказам, враг хранителя мира, а значит, мы вне закона. Наша задача не привлекать внимания и просто жить обычной жизнью. Ты хотела обрести истинное тело? Тренируйся, тебе даются все условия. Это на той планете энергии сгулькин нос, а здесь полно магии. Со временем ты станешь сильной, и вот тогда никто не посмеет тебя оскорблять. А до этого предлагаешь утереться и идти дальше?» — буркнула Арфа. «Я так не могу. Да, ты же у нас дочь дракона. Есть чем гордиться. Папа совратил маму и дал тебе сильную кровь. А сама ты что сделала? Развилась на начало седьмого ранга? Я вообще не понимаю, зачем с тобой вожусь. Если ты бросишь меня, папа тебя накажет», — проворчала она. «Вряд ли. Я просто поведаю о разговоре в море возле портала. Как ты там сказала, дефективный драконит для тебя не авторитет. Я же извинилась и признала, что не права. Только на словах, а в реальности продолжаешь творить всякую дичь. Вот скажи, что значило? Отпусти, я его кастрирую. Ты целый час бегала от монстра, потому что ни тесаком, ни магией не могла причинить ему вред, но стоило тебе оскорбиться на слово «самка», как ты решила явить доблесть, отвагу и идиотизм. Он раз в 10 сильнее тебя. Объяснить, чем бы закончилось ваше противостояние? Брачными играми. Но он оскорбил меня. Насупилась блондинка. Арфа, пойми, здесь ты никто и звать тебя никак. А учитывая амулет сокрытия ауры, ты вообще выглядишь слабенькой девочкой. Но почему? Чтобы не привлекать внимания. Если тебя будут считать сильной, мужики начнут постоянно вызывать тебя на дуэли, чтобы самоутвердиться. А ты на что? Разве кто-нибудь рискнет лезть против тебя? После блокировки дара, я не могу выпускать структурированные чары и не считаюсь огненным магом, тяжело вздохнул атлет. В моем распоряжении только фехтование и ближний бой. А зачем же ты тогда снова превратился в человека? Из-за тебя. Ты же не усидишь на месте и обязательно захочешь погулять по городу, прикупить вещей. А в чешуйчатом облике довольно сложно не вызвать переполох у стражи. Платиновая блондинка вплотную подошла к обнаженному атлету и, глубоко вдохнув, проворковала елейным голосом. «Ты такой милый и мужественный. От тебя так приятно пахнет и...» «Арфа, очнись!» — воскликнул атлет и дал ей пощечину. «Ой, за что?» — удивилась девушка. «Активируй чары воздушного фильтра и бегом в пещерку. Там возле корзинки с едой лежит сумка с вещами какого-то матроса. Они маленькие по размеру, но хоть так. А зачем скрывать такое красивое тело?» Продолжая смотреть взглядом с поволокой, полюбопытствовала Арфа. «Такой фигурой надо гордиться и выставлять на показ. Фильтр!» Напомнил он и щелкнул пальцами перед носом девушки. Блондинка поморщилась, но все же активировала чары. В тот же миг взор прояснился. «Дефективный, что сейчас произошло? Я вешалась на тебя, просто слегка возбудилась под влиянием момента. Но на меня не действует заклинание похоти!» Воскликнула она. «Давай потом объясню. А пока дуй за вещами, и тесак оставь». «Нет, я хочу сейчас», — топнула ногой Арфа. «А ну-ка сбрызнула отсюда, и не вздумай мне перечить. Сказал же потом, значит потом. Или ты подчиняешься, или отдыхаешь самостоятельно. Блин, как папа», — буркнула блондинка и медленно побрела по берегу. «Бегом, деспот», — фыркнула она и ускорилась. «Вот сопля малолетняя», — проворчал атлет и принялся отрезать голову барану. Пока она бродила, он успел содрать шкуру и разложил руну на камнях. Затем вошел в море и искупался. Проплывающая мимо акула попыталась откусить кусочек ноги, но, получив тесаком в основание черепа, наглядно показала, что в мире кто сильнее, тот и прав. Платиновая блондинка принесла небольшую сумочку и издалека наблюдала за тем, как атлет надевает короткие штаны, не доходящие до щиколоток. Мало того, они настолько сильно облегали мускулистые бедра, что стал заметен бугорок между ногами. Серая шелковистая рубаха тоже облепила торс атлета, и с арабской бородкой он выглядел словно пират. Картину морского разбойника дополнял тесак, встроенный в наруч. Конструкция напоминала протез капитана Крюка из сказки о Питере Пене. Девушка хихикнула и, изобразив смирение и покорность, вежливо поинтересовалась. «Дефективный, теперь можно задавать вопросы. Начнем с того, что ты перестанешь называть меня дефективным. Я – наставник». «О, почтенный наставник, а имя у тебя есть?» «Наставник Игорь». «Егор, лысый, что ли? Ты же погиб в бою». «Да, никак не получается привить тебе уважение к старшим», — тяжело вздохнул он. «Да ладно, я же почтительная. Кстати, ты обещал объяснить, почему я возбудилась. А разве тебя не учили вежливости? Хочешь, скажу?» «Пожалуйста, ну пожалуйста, будь так любезен, поведай наивной и глупенькой сиротке, почему она возжелала уединиться с непривлекательным мужчиной. Ты же совсем не в моем вкусе, а я чуть не запрыгнула на твои чресла и, стыдно признаться, хотела подарить тебе ребеночка. Ты околдовал меня?» «Не совсем. Скажем так, я нашел артефакт с фиолетовым камнем. В нем имелись ментальные чары, вызывающие страсть на инстинктивном уровне. Обладатель кристалла выглядел самым привлекательным самцом, и самки желали от него потомства. Когда меня почти убили во дворце императора, я разбил сферу с заключенным в нее духом огня. Он вырвался на свободу и сжег все, а пламя впиталось в меня, превращая в драконида. Мало того, ментальные чары тоже слились со структурой ауры. После того происшествия я заметил, стоило мне вынуть мужское хозяйство, чтобы сходить по малой нужде, женщины ощущали возбуждающий запах и бросались на шею. На чешуйчатого урода, — уточнила Арфа. «Что значит урода? Я вполне симпатичный драконит, в меру упитанный и воспитанный. И да, я действительно мог совратить любую красавицу. Как показала практика, даже особи с защитой разума не могли противиться влечению. Если мне вдруг вздумается заняться с тобой любовью, ты первый бросишься в мои объятия. «Сильно сомневаюсь», — фыркнула она. «Ты страшный, как сама смерть. Твоей сводной сестре Элли и ее подружкам это не помешало», — хмыкнул он. «И ее мама Эльвисия тоже с радостью полезла ко мне под бочок. Если бы не появился могучий, у нас мог бы завязаться роман. Серьезно, так ты не смог совратить драконицу?» «Не успел. Сначала в мою пещеру пришла Элли с подружками. Охотницы на монстров хотели меня убить, но продули с разгромным счетом. Я выпорол их, и Элли тоже выразила сомнения в моей привлекательности. Но ощутив запах, повела себя, как кошка на течке. Причем из трех девиц только она почти влюбилась в меня и хотела продолжать отношения. А потом на спасение девочек примчались Дарк и Эльвисия. Полноценные драконы напали, но тоже проиграли. Мамаша, как и дочка, захотела остаться со мной и создать семью, но явился твой папаша и обломал всю малину. Ты, наверное, злишься на него? Нет, у нас с ним одинаковый вкус на женщин. К тому же она предпочла его. А если бы выбрала тебя, ты бы бросил ему вызов?» Драконец задумчиво ответил. «Знаешь, что мне нравится в твоем отце? Он не мудак. Да, вредный и злобный, но справедливый. Он не берет женщин силой или принуждением. Каждый дается право выбора. Когда он вернул мне человеческий облик, сразу задал вопрос дочке, хочет ли она за меня замуж. Она оценила мою рожу и сказала, что согласна. Я понравился ей с первой встречи. Она всю жизнь тебя ждала, а ты сбежал», — усмехнулась Арфа. «Кто ж знал, что поход за ходячим недоразумением обернется грандиозным фиаско. У нас у всех есть выбор. А мама говорила, что папа поставил ее перед фактом. Или замуж, или. Я помню тот день. Твой дед, его жена и их дети напали на могучего и проиграли. Твоя мама тоже стала трофеем и решила спасти родных. Во время поединка он отшлепал ее. Серьезно, мама не рассказывала подробностей. А твою тетю Эфриду могучий выкупил у меня. В смысле?» — удивилась Арфа. «Она пыталась проникнуть в зал, а я не поддался чарам и обездвижил ее. Каким образом? В то время я получил от твоего папы силу, равную началу седьмого ранга. Сейчас понимаю, насколько это мало, но в то время считал себя непобедимым, вот и нарывался. А папа намного сильнее тебя?» Игорь пожал плечами и неопределенно ответил. «Понятия не имею, но вероятнее всего раз 100, а может и больше. Примерно как ты против меня. Серьезно, в 100 раз, я не знаю пределов его силы». Платиновая блондинка тряхнула головой и пояснила. «Я не о нем, а о нас с тобой. Ты серьезно думаешь, что в 100 раз сильнее меня?» Она расфокусировала взор и заявила. «Сейчас ты выглядишь на уровне начала седьмого ранга. Фильтр амулета сокрытия затеняет ауру в 100 раз, а драконит в 2 раза сильнее», — округлив глаза, воскликнула блондинка. «Да, но мне сложно судить. Нужен взгляд со стороны. А ты можешь превратиться в дракона?» «Не знаю, я не считаю драконов панацеей от всех бед. Их размеры важны в небе, но они не могут попасть туда, где пролезу я. Но драконы сильнее. Скажем так, если бы я принял облик дракона, то выглядел бы заурядным середняком, а в облике драконида мне комфортно. Я привык к гуманоидному телу». «Ты точно дефективный», — воскликнула платиновая блондинка. «Арфуша, выпарю. Прости», — вырвалась. «Кстати, я ощущаю чужой взгляд». «Я тоже. За нами давно наблюдают, но почему-то не идут на контакт». Арфа оглянулась и помахала рукой. Спустя минуту из кустов вышла женщина с темными волнистыми волосами, облаченная в синий костюм для верховой езды, сапоги ботфорты, обтягивающие лосины, коротенький жакет, подпоясанный широким ремнем с золотой пряжкой, на руках кожаные перчатки до локтей, а на шее жетон со знаком магистра. Она медленно подошла и четко поставленным голосом задала вопрос. «Кто вы такие и как оказались на острове испытаний?» Глава 6. Кто бы мог подумать, что на диком острове появятся люди, поэтому Игорь совершенно не разработал легенду внедрения и понятия не имел, что отвечать. Чародейка расфокусировала взор, и, наблюдая за аурой, могла бы определить, что собеседник лжет, а доводить до конфликта не хотелось. Пора как-нибудь легализоваться и влиться в общество полноценными гражданами. А чтобы не врать, Игорь принял решение не договаривать. «Меня зовут Игорь, а это моя ученица Арфа. Мы эмигранты из далеких земель. Прилетели на крыльях, но артефакт испортился». Чародейка не заметила изменений в энергетике, характерных при попытках что-либо утаить, и удовлетворительно кивнула. «А почему приземлились именно здесь?» «По дороге сюда заметили битву летающих кораблей и сменили курс. Увидели уединенное местечко и подумали, надо набраться сил, прежде чем лететь дальше». «А куда направляетесь?» «Не знаю. Империя Пиастра выглядела неплохим вариантом. Если примут, осядем здесь, а нет, будем дальше искать. Брюнетка перевела взгляд на отрезанную голову барана. Это же Овин, магический зверь 8-го уровня, точно не знаю, но он называл себя Овинрун. На Овина не действуют чары, а шкура практически непробиваемая. Как же вам удалось его одолеть? Долго ли умеючи? Просто свернул шею. Она задавала вопросы и получала искренние ответы. Спустя 10 минут плодотворной беседы из-за деревьев вышел седой мускулистый мужчина ростом под 2 метра, облаченный в черные доспехи, изготовленные из кожи какого-то магического зверя. В руках он держал мощный арбалет, а над правым плечом виднелась рукоять меча с крупным накопителем, вставленным в оголовье. Судя по внимательному взгляду, спутник женщины-магистра – профессиональный охотник. Он принюхался и озадаченно нахмурился, затем что-то шепнул, и чародейка встрепенулась. «Скажите, Егор, а где ваша одежда? И у Арфы вещи с чужого плеча. Мы искупались в море и подверглись нападению чудовища. От доспехов пришлось избавиться, а наряд Арфы полностью пришел в негодность. Пролетая мимо захваченного корабля под голубым флагом, спустились и в спешном порядке подобрали себе, что нашли». Пояснение удовлетворило седого охотника, и он сосредоточил внимание на шкуре убитого барана. Затем подошел к отрезанной голове и, осмотрев шейные позвонки, проронил: «Захват Костолома, он говорит правду. Ты мастер боевых искусств?» Игорь усмехнулся. «Кое-что умею, а клинком тоже владею. У тебя нет меча», — констатировал охотник. «Утопил в море или давно забросил фехтование? Полагаюсь на навыки ближнего боя». Охотник тоже расфокусировал взор и с уважением покачал головой. Начало 6-го витка спирали. Уровень 1 алмаза. Ильма, этот воин мог одолеть зверя борцовским приемом. Роланд, я убедилась, что он не лжет, но и не рассказывает всей правды. Впрочем, я не намереваюсь лезть в их прошлое, — кивнула чародейка. Что вам известно о пленницах? Игорь нахмурился, а Арфа наоборот оживилась и с усмешкой уточнила: «Вы говорите о невестах Рогатого?» Баран хвастался, что у него в хлеву больше 5 подружек, и он предлагал стать новой женой. «Только 5? Где остальные?» — всполошилась чародейка. «Может и больше, но Овинрун умел считать только до 5, пояснила Арфа. «А где его пещера?» «Хлев. Он жил в хлеву», — хихикнула блондинка. «На острове есть строение?» «Да, заброшенный храм богини плодородия. Значит, они там. Показывайте, чего я лишилась», — снова хихикнула Арфа. Я ощутила всплеск энергии и пошла проверить. Баран тоже почувствовал скачок магии и, увидев меня, бросился в погоню. Хорошо, что дефекте наставник вовремя успел. Далее она описала битву в деталях, не забыв упомянуть о том, что Игорь дрался без одежды. Чародейка с любопытством посмотрела на атлета, а охотник, заметив заинтересованный взгляд спутницы, начал хмуриться. Но конфликт так и не разгорелся. Они, прогулявшись по лесу, вышли на поляну, где обнаружили величественные стены полуразрушенного здания. Помещение выглядело запустевшим. Местами из пола росли тоненькие деревца, а колонны обвивал плющ. На возвышении располагался каменный алтарь размером с ларец для драгоценностей. Судя по остаточному энергетическому фону, совсем недавно его полностью разрядили. Возле стены на постаменте замерла 2-метровая статуя женщины в хитоне. В руках она держала корзину с фруктами и милостиво улыбалась. Гости острова прошлись по залу и внутренним помещениям, но не обнаружили пленниц. Арфа первой обратила внимание на царапины под мраморным изваянием. Блондинка ощупала рельефные складки каменной одежды, и прозвучал щелчок. Постамент повернулся вокруг собственной оси, и в полу появились ступени, уходящие спиралью вниз. Чародейка озадаченно проворчала: «Сколько раз сюда приходила, но не знала, что здесь есть тайная комната». Арфа приглашающим жестом указала на вход: «Прошу, добро пожаловать в хлев». Игорь поморщился. «Арфуша, не юродствуй. Это не я его так назвала, а баран. Ко мне какие претензии? Выпарю». Платиновая блондинка хихикнула и зажгла на ладони заклинание фонарика, но свет мигнул и погас. Чародейка снисходительно улыбнулась и посоветовала: «Не утруждайся, Овин выкачал из пространства всю энергию. Здесь не активируются заклинания. Роланд, дай свет». Охотник достал из кольца с пространственным карманом пару просмоленных факелов и, чиркнув кресалом, поджег паклю. Спустились метров на 10 и остановились перед каменной плитой. Попытки надавить на углубление и выпуклости ничего не дали. Пришлось Роланду и Игорю отжимать дверь вручную. Внутреннее помещение оказалось полностью погружено во мрак. Пламя факелов рассеивало небольшое пространство перед собой, но его не хватало, чтобы осветить всю комнату 10 на 20 метров с арочными перекрытиями на 5-метровом потолке. К счастью, поиски завершились благополучно, и из одного из углов вышла обнаженная женская фигура. Она без стеснений бросилась на шею охотника и воскликнула: «Наставник, я рада, что ты спас меня». Вскоре на свет начали выходить пленницы в костюме Евы. Когда 11 девушек вывели наружу, они поведали о том, что Овен Рун забрал у них все артефакты и разорвал одежду. Разумеется, они не вдавались в подробности, но Арфа озадаченно проворчала, мол, баран не только их насиловал, но и вытягивал энергию из тел. После ряда наводящих вопросов, платиновая блондинка выяснила подробности происшествия. Оказывается, на остров испытаний пришли выпускницы Института благородных волшебниц, учебного заведения, отделившегося от Академии магии Империи Пиастра. 10 студенток под руководством куратора-магистра Терезы Пламенной прибыли порталом на один из холмов. Им предстояло на практике показать, чему научились за 3 года тренировок. Однако вместо различных гигантских стрекоз и иных жучков-паучков, ранее обитающих на острове, за ними начал охоту похотливый Овен Рун. Судя по обмолвкам, более-менее реальное сопротивление оказала магистр Тереза и ученица Роланда, Хлея. Но учитывая разницу уровней, монстр не оставил им шансов на победу и именно этих двух самок выбрал в качестве фавориток. Магистр Ильма бесподобная достала из кольца с пространственным карманом несколько одеял, тем самым скрыв наготу девушек, а после занялась лечением пациенток, восстанавливала дефицит энергии и стабилизировала расшатавшуюся нервную систему. Студентки получили серьезный стресс и могли утратить веру в себя. Брюнетка находила индивидуальный подход к каждой из подопечных и убеждала, что слезами горю не поможешь, поэтому нужно забыть происшествие как страшный кошмар и двигаться дальше. Магистром Терезой Пламенной занялся охотник Роланд. Он отдал ей собственный походный плащ и, отойдя на край поляны, у них состоялся разговор тет-а-тет. А Арфа расспрашивала ученицу охотника и вскоре подошла к Игорю. Она выглядела обескураженной и слегка растерянной. На вопрос, что произошло, ответила: «Я посмотрела на себя со стороны. Хлоя сквернословит так, что уши сворачиваются в трубочку. А ведь она принцесса. Правда, бывшая. Пояснишь, она с другого полуострова, дочь градоправителя и эльфийки. Когда Хлоя достигла возраста невесты, родители пригласили художника, чтобы он написал ее портрет. Взрослый мужчина влюбился в малолетку, но понимая, что ему не позволит жениться на богатой наследнице, пошел на предательство. Он снюхался с врагом короля и предложил помощь в обмен на Хлою. Провез в город диверсантов и подменил бутылочки с ядом на сонное зелье. Нахрена, благородные дамы, в момент поражения защитников, дабы не подвергаться насилию, принимают отраву», — ответила Арфа. «Вот представь, Хлея, ее мама и куча фрейлин выпили, как они думали, поцелуй вечности, а утром очухались в рабских ошейниках. Неприятно. Вот-вот, и я о том же. Мало того, король нарушил договор с художником и изнасиловал мать и дочь. Потом их пускали по кругу солдаты, а спустя 10 дней ее нарядили в подвенечное платье и привели в храм на свадьбу. А предатель, как узнал, что не станет первым мужчиной, отказался жениться на шлюхе. Поняв, кто стал виновником падения города, Хлоя вцепилась ему в глотку зубами и перегрызла трахею. Король-захватчик посмеялся над бесславным концом великого портретиста, а потом отдал девчонку в походный бордель маркетанток. Она несколько раз пыталась сбежать, и во время одного из переходов ей удалось скрыться, а в лесу обитало чудовище. Монстр поймал добычу и ударом когтистой лапы располосовал левую часть лица. Там у Хлои жуткий шрам. Ей повезло, что неподалеку охотился Роланд. Он выходил девочку и пристроил в ИПВ. Куда? Институт благородных волшебниц. Она 3 года отучилась, но вместо практики и боев с большими жуками, студентки столкнулись с похотливым бараном. «Ну что сказать, бывает», — пожал плечами Игорь. «Какой ты бесчувственный. Я рассказываю о трагической судьбе, а он, бывает, не понял, чего ты от меня ждешь. Сочувствие? Хорошо, я им искренне сочувствую, но ничего не чувствую. Проще говоря, мне плевать. А если бы меня так же изнасиловали, ты бы тоже плевал?» Игорь, сидя на камушке, положил подбородок на сцепленные пальцы и задал вопрос. «Все зависит от того, как к событию отнесешься ты. Если станешь мстить за оскорбление, я подержу обидчика, пока ты его кастрируешь. А если решишь спустить все на тормозах, получается, тебе понравилось, и я не вправе лезть в твою личную жизнь. И вообще, вспомни изречение папы. что не делается, значит, так надо. Ты к чему это сказал? Допустим, я бы училась здесь и попалась бы в лапы Овенруну. Ты считаешь, мне надо пройти через насилие, познать боль и унижение? Да, ты именно так думаешь, или ты сам хочешь меня изнасиловать? Игорь усмехнулся. Выпороть, да, а совращать предпочитаю женщин постарше. Извращенец. Старух ему подавай. Точно маньяк, согласен. А теперь угомонись и ответь, с чего ты завелась? Арфа лучезарно улыбнулась, подмигнула и с пафосом изрекла. Я проверяла, на какие жертвы пойдешь, чтобы доставить мне удовольствие. И к какому выводу пришла? Ты бесчувственный чурбан и совсем меня не любишь. Игорь поперхнулся. Кхе-кхе, любишь. Ты дурная? О чем ты вообще? Какая между нами любовь? Ты ходячее недоразумение, призванное доставлять неприятности. Я бы оставил тебя, но совесть не позволяет бросить маленькую девочку в беде. У тебя есть совесть. Он показал расстояние в миллиметр между пальцами. Малюсенькая капелька. Но она исчезнет, если ты продолжишь косячить. Уяснила, какой же ты вредный. Согласен. А теперь давай попрощаемся и продолжим разделывать барана. Я бы не отказался от шашлыка. Ты нормальный, в империи не принято поедать тех, в ком есть разум. Если хочешь влиться в местное общество, нужно следовать традициям. Жаль, давно не ел баранину. А если мясо замариновать? Хватит, не тереби рану, фыркнула Арфа. Мне самой хочется нормально пожрать. Тогда полетели в другое государство. Там не будут знать, что мы употребили на завтрак сочного и питательного Овенруна, предложил он. Неа, не вариант, мне понравилась Хлея. Она веселая и такая же отмороженная, как я. Давай ты вступишь в братство Седого Волка и станешь охотником, как Роланд. Тогда у меня появится подружка-напарница. А что получу я? Семью из сотни седых мужиков. А там бабы есть, Хлея говорит, одна из командоров матерая Дора. Здоровая, как Роланд, а сиськи, как вымя коровы. Хихикнула Арфа. Как ты и заказывал, женщина постарше. Дори перевалила за 100 лет, и она магистр на уровне 9 алмазов. Каких алмазов? Ты полдня общался с костлявой Беатрис, а я за полчаса узнала гораздо больше тебя. Смотри, все люди имеют ауру. Так вот, добравшись в развитии до 6-го витка спирали, ты можешь собрать 10 тысяч единиц ци, а в каждый алмаз накопитель помещается ровно 10 тысяч. Поэтому в народе говорят не мастер или магистр, а считают, сколько ты сможешь зарядить алмазов. Роланд – 2, Тереза – 3, Ильма – 5, Адора – 9, а те, кто не добрался до 10 тысяч, их силу оценивают в золотых. Хлея сказала, что я на уровне 12 голдов, большинство студенток 9-10, а она на 5-м витке и стоит почти полтинник, то есть половину алмаза. Кстати, тебя оценили всего в 1 накопитель. Игорь хмыкнул, но от комментариев воздержался. К нему подходили Роланд, Тереза и Хлея. Обе девушки закутались в походные плащи на голое тело. Сейчас он смог внимательно рассмотреть бывших пленниц. Магистр имела длинные красные волосы, зеленые глаза и множество веснушек на симпатичном круглом лице. Ученица охотника выглядела полностью седой, и если бы не страшный шрам на левой части лица, ее бы называли красавицей. Девица как бы невзначай выставила стройную ножку, и в распахнувшемся плаще появилось окошко, открывающее вид на белый кустик. Игорь демонстративно перевел взгляд на Терезу, давая понять, что его не интересует малолетняя нимфоманка. Женщина с красными волосами милостиво улыбнулась и поблагодарила за победу над зверем-насильником. Речь длилась минут 10 и завершилась странной просьбой. «Я понимаю, что трофеи с монстра принадлежат вам по праву, но вас не затруднит отдать нам содержимое желудка и пищевода. Понимаете, Овенрун проглотил все наши кольца, браслеты и иные артефакты, в коих имелась капля магии». В беседу вмешалась Хлоя и журчащим голоском добавила. «Б, этот ушлепок схавал оголовье моего клинка, а там кристалл емкостью 10 алмазов. Без него мне никак, меч потеряет чары и меня сможет поиметь даже полудохлый гоблин. Я-то, конечно, не прочь поразвлечься, но после елды барана, их пипирки мелковаты». Игорь поперхнулся и взглянул на седую девушку. Плащ распахнулся значительно шире, чем раньше, но атлет смотрел в светло-серые глаза и не обратил внимания на провокацию. Он задумчиво рассмотрел жуткий шрам от когтей, 3 рваные полосы пересекали лоб, бровь и щеку под глазом. Мало того, верхняя часть уха оказалась оборвана. Арфа рассказала вашу печальную историю. Вы решили оставить эту красоту на память о былом позоре? Зачем? Неужели так сложно сходить к нормальному лекарю? Так ко мне реже пристают, нагло ухмыльнулась Хлея. А да, заметно. Овенрун побрезговал насладиться вашими прелестями. Б. Монстры не считаются. Они готовы присунуть любой самке. Сочувствую, усмехнулся Игорь. Арфа, наверное, рассказывала, что я хоть и не жадный, но очень вредный, ворчливый и консервативный. Поэтому не жалую девиц, употребляющих скверные словечки. А вы прямо фонтан красноречия. Хлоя снова нагло ухмыльнулась. Б. Что поделать? 3 года в борделе, в окружении солдат дают о себе знать. Роланд, вас не смущает лексикон ученицы? Седой охотник флегматично ответил. Нет. То есть вы даже не пытались привить ей манеры? Нет. Также без эмоций произнес охотник. Понятно, проворчал Игорь и повернулся к магистру. Тереза, попросите студенток составить список предметов, сожранных Овенруном. Если они в кишечнике монстра, вы заберете их совершенно бесплатно. А вот Хлое придется постараться, чтобы получить обратно нужный кристалл. Глава 7. Седая девушка презрительно скривила красивые губы и задала вопрос. Б. Хотите на ложе или чтобы я ублажила по-быстрому? А нет, ты так просто не отделаешься. Наверняка в детстве тебе преподавали основы этики. Думаю, в каждой стране есть особенности, так что с этого дня ты наш учитель. Тереза улыбнулась краешком губ и отвернулась. Роланд приподнял брови, но вскоре вернул маску бесчувственного чурбана. Ахлая округлила глаза и уточнила. Личным примером, именно. Я рад, что мы понимаем друг друга с полуслова, усмехнулся Игорь. Арфа хохотнула и, хлопнув новую подругу по плечу, заявила. А я предупреждала, что он злый день. Хлоя приосанилась и строго произнесла. Ученица, что за панибратство? Держите спину ровно и обращайтесь ко мне в соответствии с рангом. Я ваш новый учитель, достопочтенная Эммануэль Хлорофилла из рода Флор. Веди себя в соответствии со статусом благородной волшебницы. Наши уроки вы должны запомнить на всю оставшуюся жизнь. Игорь похлопал и воскликнул. Великолепно. Так ее, нахалку. И, достопочтенная Эммануэль Хлорофилл, вас не затруднит ввести градацию наказаний, например, каждая неправильная фраза, штраф 1 золотой. Думаю, через декаду вы насобираете на пластическую операцию и, в конце концов, начнете новую жизнь с чистым лицом. Хлоя покачала головой и пояснила. Пока жив Риесмус Пожиратель, я не стану сводить шрамы. Понятно? Кивнул Игорь. Роланд, вы с нами или дождетесь Терезу со списком? А вы знаете внутреннее строение монстров? Уточнил охотник. У баранов что-то особенное? Нет, но без опыта вскрытия можно повредить какую-нибудь ценную железу. Уговорили бесхарактерного, без вас не начну, кивнул Игорь. Арфуша, пошли. Вскоре возле поверженного монстра собралась толпа, состоящая из студенток. Ильма решила наглядно продемонстрировать, как бороться со страхами. Она разрешила девушкам взять нож и воткнуть во врага. Однако стоило им увидеть безголовую тушу без шкуры, как 5 бывших пленниц очистили желудок. Арфа не ехидничала, хотя по глазам стало видно, как она отнеслась к неженкам. Затем присела возле Игоря и задала вопрос. «Скажи, а в облике драконида у тебя больше, чем у него?» «Арфуша, только что ты сделала первый взнос в будущую пластическую операцию Хлои. Если не перестанешь пошлить, ты станешь единственным спонсором лечения Эммануэль Хлорофилла из рода Флор. Лысый, ты, зануда, согласен, но с тебя золотой и вредина», добавила она. «Кстати, ты в курсе, что безвозмездно отдаешь целое состояние? Каждое кольцо с пространственным карманом стоит от 50 тысяч золотом, а девицы здесь не бедные и у каждой имелся комплект артефактов. А что еще имеет высокую цену? Переговорные зеркала почем? От 10 до 20 тысяч. Различные щиты от 1 до 5 тысяч. Я уж не говорю об эксклюзивных артефактах, не имеющих аналогов. Там суммы 5-значные. То есть только что я профукал наше обеспеченное будущее? Ну да, ты не считаешь денег, потому что у меня их нет, хмыкнул Игорь. Ладно, не будем жадничать. После уточни, что почем и где найти наиболее ценные ингредиенты. Начнем отлавливать редких монстров и ломать им шеи. Самые дорогие – драконы, но на их убийство нужно получить разрешение от ордена, а ты прибил 3 рыцарей, напомнила Арфа. Кто им виноват? Не стали бы нападать, остались бы живы. Зато благодаря их детектору я смог усовершенствовать печать сокрытия ауры, и теперь никто не поймет, чья ты дочка. Постарайся не подставляться под клинки. Кровь имеет особенный запах и, выйдя за радиус действия амулета, станет пахнуть драконом. Я и сама не хочу лезть под мечи, Но жизнь штука непредсказуемая. Вскрытие показало наличие несметного богатства. За долгую жизнь Авинрун сожрал столько различных артефактов, что впору открывать лавку подержанных драгоценностей. И что самое любопытное, они не уходили в прямую кишку, а словно врастали в плоть. Единственная сложность состояла в идентификации предметов. Впрочем, местные мастера-артефакторы не утруждали себя нанесением магических чар, заменив их гравировкой и покрытием узоров и рун слоем золота. Зная, что означает та или иная последовательность завитушек, Ильма бесподобная почти всегда определяла, чем ранее считался артефакт. Когда у нее возникали сложности, она обращалась не к магистру Терезе, а к выпускнице Лине Грин, худенькой брюнетке в очках с синими стеклами. Кстати, их тоже вынули из монстра, что означало наличие магии. Хлоя называла девушку «заучкой», но Рона Айсинг, крупная русоволосая девица, достигшая пятого витка спирали могущества, постоянно вставала на защиту подруги. Складывалось впечатление, что она телохранитель для важной особы, хотя род Грин не считался богатым. Так или иначе, Игорь с любопытством слушал дебаты двух знающих особ. Они обсуждали тот или иной знак и выдавали сразу по несколько версий. А потом случился форс-мажор, под слоем кожи обнаружился медальон с заклинанием техникой. Приблизительно такие же чары огненной змеи вызвал Слав Колье, когда сжег корабль дома картель. «Это потерянный феникс герцогини», — воскликнула Тереза, увидев золотой диск с алмазом в центре. Диаметр артефакта 10 сантиметров. На одной стороне гравировка птицы с тремя хвостами, на другой вязь символов, написанных без пробелов. Техника девятого витка спирали могущества. На юге нет обладателей заклинаний уровня архимага. Дорогой, поинтересовался Игорь, бесценный. Никто не станет за него платить. Вас просто убьют и заберут артефакт в качестве трофея, пояснила Тереза. На юге нет никого настолько могущественного, кто бы, владея этим медальоном, чувствовал себя в безопасности. И что в нем такого особенного? Вы сравнитесь с архимагом, пояснила магистр с красными волосами. И кто рискнет полезть на человека с такой убойной штукой? Удивился Игорь. Во-первых, чары одноразовые, то есть запустил, дал цель и смотришь за тем, как феникс сжигает врагов. Но проблема в том, что после активации медальон будет заряжаться дней 100. За это время вас могут ограбить и убить. Во-вторых, в данный момент он полностью разряжен, а значит, вы даже не сможете им воспользоваться. И в-третьих, если заклинание столкнется с аналогичной по силе техникой, оно даже не сможет выполнить поставленную задачу. На северном полушарии за горами часто проходят бои архимагов. После них остаются руины. Вы уверены, что хотите оставить медальон себе? Надо подумать. У вас в институте не купит такую дорогую штучку? Ректор Ипф, Лизания Громовая достигла восьмого витка, но даже она вряд ли захочет так рисковать. Покачивая головой, произнесла Ильма бесподобная. Этот предмет не удастся продать, только подарить какому-нибудь влиятельному архимагу с севера. Взамен вы можете получить поддержку могущественного человека. Игорь снова рассмотрел непрерывную вязь символов и с усмешкой подкинул диск в воздух. Поймав его на ладонь, посмотрел на Арфу и спросил: «Орел или решка? Ты же сам говорил, что мы не должны привлекать внимание», — напомнила она. «Арфуша, хочешь ощутить мощь пика восьмого ранга? Так оно же не заряжено. Это поправимо. Ну так что, выбирай, орел или решка. Пусть решает судьба». Платиновая блондинка замялась, а после заявила: «Орел оставляем, решка отдаем. Выпал орел, то есть феникс». Игорь усмехнулся и пожал плечами. «Так решила мать богов. Кстати, вы уверены, что он до сих пор работает?» «Надо заглянуть в суть медальона», — сообщила Лина Грин. «Но нужен чародей не ниже седьмого витка спирали. Думаю, магистра будет достаточно». Игорь небрежно перекинул золотой диск в руки Терезы Пламенной. «Будьте любезны, вы доверяете мне столь ценный предмет?» — удивилась она. «Мы пока не знаем действительную стоимость. Возможно, побывав в желудке барана, аркан утратил чары, и за него можно выручить всего лишь пару монет, выставив на торги в качестве блестящей безделушки». Платиновая блондинка подошла к атлету и шепнула: «Ты понимаешь, что нарисовал на наших спинах мишень? Поступим, как советовала Ильма, подарим медальон императору или какому-нибудь важному придурку в империи. Хотя, если мне удастся выторговать за него тот алтарь из храма, я слегка поколдую и, поставив пару печатей, сделаю тебе 10 аналогичных техник. А алтарь зачем нужен? Их медальоны слишком долго заряжаются, а мы сделаем их многоразовыми. Если я правильно поняла, В диске заключен дух. Именно он позволяет заклинанию обретать разум и действовать осмысленно, изрекла Арфа. Умница. Знаешь, что мне нравится в этом мире? Наличие повышенного магического фона? Нет, не это. Здесь слишком ленивые магистры. Им и в голову не может прийти, что управляемые заклинания можно создавать без использования артефактов. Они шли по пути наименьшего сопротивления и вместо того, чтобы учиться контролю энергетических потоков, ловили духов и заключали их в медальоны. Кстати, знаки на обратной стороне аркана – это печать удержания. И если я правильно понял, твоему папаше готовилась такая же судьба. Серьезно? Думаю, да. Мало того, ты тоже попадешь в артефакт, если покажешь истинную суть. Что-то мне перестала нравиться идея пожить в этом мире, мрачно изрекла Арфа. Сейчас кое-что уточним, проворчал Игорь и повернулся к темноволосой чародейке, продолжающие изучать найденные предметы. «Достопочтенная Ильма Бесподобная, будьте любезны, скажите, а существуют ли подобные артефакты, по рангу выше, чем алмазные?» «Да, эпические и легендарные. В каждом из них заклинание в форме дракона, но ими владеет только род хранителя», подтвердила Ильма и продолжила рассматривать какой-то амулет на цепочке. «Мы определили назначение почти всех проглоченных предметов, кроме вот этой подвески. Ни я, ни Лина не смогли понять, для чего она нужна. Наверное, стоит почитать в библиотеке института. Там собрано много ценных фолиантов». Игорь взял блестящий медальон и, посмотрев на гравировку, усмехнулся. «Полезная вещица. Пригодится. Вы знаете, что это такое? Разряженный амулет спасения. Здесь не осталось координат точки возврата, но на поверхности нет надписи, только изображение крылатого воина», задумчиво произнесла Лина. «Как вы определили, что это такое? Мой наставник видел аналогичные вещицы. Надеюсь, никто из студенток не будет утверждать, что он принадлежит ей». «Нет, вы можете его забрать», подтвердила Ильма и, указывая на две разновеликие кучки драгоценностей, сообщила. «Вынуждена признать, что наибольшее количество артефактов Овенрун проглотил на острове. Вы говорили, что отдадите их безвозмездно. Ну да, я вредный, но не жадный. Значит, маленькая горка моя, и что из них что? На самом деле не так уж и мало», констатировал Ильма. «Зеркальце. Три переговорных амулета, пять индивидуальных защитных коконов, два перстня с заклинаниями воздушного копья и один с чарами стрел. А также есть кольцо с пространственным карманом. Но без прежнего владельца мы не сможем добраться до содержимого. И мы обнаружили комплект охотника из братства Седого Волка, наруч, генерирующий направленную полусферу щита, а также кристалл с оголовья рукояти меча. Так они же вроде как принадлежат Хлое. Нет, камень Хлое лежит отдельно. Эти предметы другого человека. Роланд знает их прежнего владельца. Точнее, знал. Он готов выкупить их у вас». Игорь посмотрел на отдельно лежащие вещи охотника и поинтересовался. «Скажите, а во сколько вы оцениваете ларец, стоящий на постаменте в храме? А вам зачем? Это же просто камень, сувенир на память. Ну так что, готовы ли вы его продать?» Ильма покачала головой. «Я не могу принять решение. Нужно обсудить вопрос с ректором. Вперед, у вас же есть заряженное зеркальце, но сделка должна получить статус законной, чтобы потом мне не предъявили обвинение в краже».